«Да ни в кого, сударь, ни в кого», — отвечает Оливье, напрасно стараясь освободить свою руку из тисков маньяка. «Я предполагаю, что вы обязаны выстрелить». «Да ничто не может заставить меня сделать подобную вещь, сударь», — восклицает Оливье, которого этот разговор начинает приводить в ужас. Демоньюак сильно ударяет кулаком по столу. Шарики слоновой кости подскакивают в коробке. Оба встали и смотрят друг на друга. Вдруг старик раздражается смехом. «Очень смешно, мой молодой друг! Я думаю, что у вас есть сила воли. Ну, а если вместо того, чтобы иметь на прицеле вашего дюрбана карлиста или либерала, у вас будет на прицеле Лефоше барсук или лисица, то в кого вы выстрелите?» «Ну, конечно, в барсука», — отвечает поспешно Оливье. «Я никогда не охотился за ними». «Так вот, мой милый друг», — говорит с высокомерной любезностью граф де Маньюак, — «нужно еще до конца недели заполнить этот пробел. В моем имении Сан-Панделон, около Дакса, прекрасная охота на барсуков, и это по дороге в ваш Вилли-Леон. Вы доставите мне удовольствие и проведете у меня 2 дня. Вы когда уезжаете?» «Я должен быть в Вилли-Леоне в конце будущей недели», — отвечает Оливье, вовсе не скрывая, что он страшно обрадован. «Завтра утром я увижусь с господином Бюфе, от которого должен получить последние инструкции и установить день моего отъезда. И будьте уверены, что если я смогу...» «Ну, конечно, вы сможете! Какого черта? Вы обязаны это сделать для старого приятеля вашего деда и вашего отца? И не торопитесь похоронить себя в Вилли-Леоне. Вы мне как будто говорили, что вы там никого не знаете?» «Совершенно никого». «А вы никогда не опоздаете в эту вашу дыру?» «Итак, решено?» «Решено. Очень вам благодарен. Должен я взять с собой ружье?» «Нет, не стоит, вам дадут», — отвечает с добродушной улыбкой де Маньюак. Глава 4. Вилли-Леон. В пятницу, 3 декабря 1875 года, в 7 часов утра, Оливье вышел в Бордо. Он оставил багаж на хранение и отправился бродить по городу. Он взял с собой только небольшой ручной чемоданчик, где лежали 3 запечатанные пакета с надписью «Вскрыть только по приезде в Вилли-Леон», и которые содержали секретные предписания Бюфе и военного министра генерала де Сиссея. Он бы предпочел держать эти конверты в одном из внутренних карманов, но страх, что печати поломаются, заставил его таскать их в чемоданчике. И ни на одну минуту за время путешествия не расставался он с ним. Господин де Маньюак, внезапно уехавший в свое имение на другой же день после их знакомства, назначил ему свидание в Бордо в гостинице Байона на эту пятницу. Оливье рассчитывал провести с ним субботу и уложить одного из знаменитых барсуков. Ему нужно было быть в Вилли-Леоне только в воскресенье вечером. Он не хотел опаздывать, чтобы сразу же не поставить себя в положение несчастного Лаплас-Ледюк. Де Маньюака еще не было в гостинице. Так как свидание было назначено на 12 часов, то Оливье не удивился этому. Он закусил, привел себя в порядок и пошел пройтись по городу. В декабре в Бордо ранним солнечным утром дышишь таким холодным, бодрящим воздухом, от которого хочется есть и веселиться.